Глава 78. В квартире было тихо. Зоя жарила в воке резаную морковь с горошком и наслаждалась тишиной. Последнее время она редко принадлежала себе. Даже в одиночестве постоянно думала о расследовании, крутила его в мыслях, пыталась сложить головоломку. Покой в мыслях действовал умиротворяюще. Зоя нарезала имбирь, добавила его в вок. Кухню тут же заполнил резкий запах. Она вдохнула его. Бентли успокоилась, узнав, что Тейтум остается в ОПА. Он невнятно выразился насчет своих обязанностей в подразделении, но Зои все устраивало. При мысли о том, что они могут временами встретиться на обеде или случайно столкнуться в коридоре, ей делалось тепло и радостно. Она еще немного помешала овощи, а потом вылила содержимое сковороды в тарелку и высыпала в вок миску риса, чтобы он поджарился и стал немного хрустким. Размешивая рис, поглядывала на газету, лежащую на кухонном столе рядом с тарелкой. На первой странице была фотография Джеффри Олстона в наручниках на больничной койке. Рядом еще два снимка — ее и Мартинеса, причем ее выше. Зоя раздраженно покачала головой и взяла тарелку. Добавила поджаренные овощи к рису и перемешала. Потом взяла ложку, сделала посреди риса ямку и, разбив туда пару яиц, начала их взбалтывать. Ее телефон зазвонил. На экране значилось «Гарри Барри». Она приняла звонок. «Нужно иметь крепкие нервы, чтобы звонить мне после этой нелепой статьи. Вам не понравилось? Вы же героиня». Половина там полностью выдрана из контекста. Некоторые заявления практически вранье, на самом деле преувеличение. И вы рассказали только часть истории. Зои вмешала яйца в рис с овощами, движения ее были резкими и сердитыми, в результате чего часть риса и моркови сбежала на пол. Я пишу то, что интересует моих читателей. Правда? Тейтум тоже был там. Вы это знаете? Вы хотя бы знаете, кто он такой? Да-да, послушайте, людей не интересуют агенты ФБР. Они им до жопы. Люди хотят знать о простых героях. Профайлер, которому удалось поймать двух серийных убийц, столкнувшись с еще одним в юности. Вот кто настоящий герой. Зои добавила соевого соуса и размешала. Чушь. А моя должность на самом деле называется криминальный психолог. Я предпочитаю упрощать такие вещи. Вам сейчас удобно поговорить о книге? Какой книге? Она сняла вок с плиты, думая, как было бы здорово врезать им Гарри по голове. Я получил предложение написать книгу о Зои Бентли. У меня уже есть пара хороших историй о вас, но я весьма заинтересован развить тему. Идите к дьяволу. Хочу заметить, что я не упомянул в статье кое-какие подробности, которые вы, вероятно, предпочли бы скрыть. Например? Например, вашу теорию, что серийный убийца в Чикаго — это серийный убийца из Мейнарда. Или тот факт, что по каким-то причинам, в момент, когда стреляли в Джеффри Олстона, на вас были только трусики. Зоя стиснула зубы. Вы можете написать эту книгу вместе со мной. За вами будет последнее слово на все факты, которые мы туда вложим. Или я могу написать книгу о профайлере, который отвлекает своими сиськами убийцу. Это исключительно ваш... Вскипев, Зои бросила трубку. Пытаясь успокоиться, она переложила рис из вока на тарелку и налила себе бокал красного вина. Потом пошла в гостиную и уселась в кресло с тарелкой и вином. Она включила музыку. В стереосистеме стоял альбом Бьонси. «I am Sasha Fierce». Зои пропустила «If I Were a Boy» и перешла сразу к «Halo». Когда музыки начали аккомпанировать ритмичные хлопки, сделала глоток вина и начала от удовольствия раскачиваться в такт. Песни Бьонси захватывали ее, это точно. Она отправила в рот ложку риса и закрыла глаза. После вкусия вина расцвечивала имбирь и рис, а Бьонси пела только для нее. Кто-то позвонил в дверь. Зоя раздраженно поставила тарелку и бокал на столик и пошла к двери. Посмотрела в глазок. Мужчина в форменной одежде курьера. «Да. Вам письмо, мэм?» Зоя открыла дверь и взглянула на коричневый конверт в руке курьера. Сердце ее упало. Она расписалась за письмо. «Вы знаете, кто его отправил?» «Нет, я получила его в центральном...» «Угу». Она уже пыталась пройти этим путем и всегда оказывалась в тупике. Зоя закрыла дверь и посмотрела на конверт. «Может, на этот раз она покажет письмо Тейтуму? Может, они вместе займутся расследованием?» Эта мысль заставила ее улыбнуться, и конверт внезапно стал совсем не таким страшным. Она разорвала его. Конечно, серый галстук. Внутри было что-то еще. Глянцевый бумажный прямоугольник. Зои с трепетом вытащила его. Она смотрела на фотографию, а по ее спине полз ужас. Какой-то парень сегодня остановил меня на улице и спросил, не моя ли ты сестра, попросил сфотографироваться со мной. С распечатанного селфи на нее с улыбкой смотрела Андрея. Ее рука обнимала за плечи ухмыляющегося Рода Гловера. Благодарности. Это, как и все прочие мои книги, никогда не была бы написана без поддержки моей жены Леоры. Когда я прервал разговор об образовании наших детей вопросом, достаточно ли гибки, по ее мнению, забальзамированные тела, чтобы им можно было придавать разные позы, она не вздрогнула и не стала искать юриста, специализирующегося на разводах, а вместо этого устроила со мной мозговой штурм. Вместе мы улучшили эту историю и только потом вернулись к разговору о наших детях. Сюжет этой книги был продуман во время нашего отпуска, и Леора тогда провела много времени за обсуждением серийных убийц. Кристин Манкуза снабдила меня бесценными замечаниями, которые помогли сделать эту книгу острее и притягательнее. Она постоянно твердит мне, что читатели должны переживать события книги через персонажей, и всегда указывает на те фрагменты, где мне это не удалось. Однажды я научусь. Элейн Морган боролась с редактурой первого черновика этой книги с его бесконечными грамматическими ошибками и дырами в сюжете и победила. Спасибо Джессике Трибл за предоставленный этой книге шанс и за бесценные редакторские замечания. До них прошлое Зои было сплошной неразберихой. Оно по-прежнему неразбериха, но теперь продуманное, а не случайное. Брайан Квиттермес, мой редактор, сделал эту книгу намного лучше, отмечая слабые места и разнося их своей редакторской ручкой. Когда Брайан впервые взялся за книгу, ее финал был печальной гусеницей, а к тому времени, когда он закончил, гусеница превратилась в кровавую, опасную бабочку. Стефани Чу получила окончательную версию и продемонстрировала, что «окончательный» — понятие относительное. Ее острый глаз редактора исправил бесчисленные ошибки и несоответствия. Спасибо Саре Хершман, моему агенту, за веру в мою книгу, за ее проталкивание и чудесный шанс, который она получила. Спасибо Ричарду Стокфорду, отставному начальнику полиции Бангора, который отвечал на все мои вопросы с терпением и усердием святого. Роберт К. Реслер написал книгу «Те, кто сражаются с чудовищами», упоминаемую в этом романе. Она сыграла важнейшую роль для моих знаний и для моей книги в большей степени, чем любой другой источник. Спасибо всем авторам в авторском уголке за то, что они были там в течение каждого шага этого пути, за бесконечные и очень нужные советы, за развлечение и помощь, когда я сильнее всего в них нуждался. Спасибо моим родителям за их бесценные советы и бесконечную поддержку. Читала Елена Греб.